за стеной. Подрастая, она утратила последние воспоминания о матери, не понимая даже, что теряет. Она принадлежала лишь этому храму, священным гробницам. Она принадлежала им всегда. Лишь порой, долгими июльскими вечерами, глядя на западные горы, словно покрытые сухой львиной шкурой золотистого цвета в лучах заходящего солнца, она будто бы припоминала точно такой же яркий желтый огонь в каком-то очаге. Только когда-то давно-давно. И, кажется, даже кто-то держал ее на руках, что вообще очень странно, потому что Ары не полагалось касаться. И еще всплывала память об аромате свежевымытых, прополосканных в отваре шалфея волос, длинных и светлых, того же цвета, что закат и тот давнишний огонь в очаге. Вот и все, что у нее осталось от прошлого. Она, разумеется, знала больше, чем помнила. Ей уже давно рассказывали о том, как она попала в храм. А когда ей было лет 7 или 8, она впервые по-настоящему заинтересовалась тем, кто же она на самом деле и почему ее зовут Ара. Тогда она пошла к своему телохранителю Манану и потребовала: «Расскажи, как меня выбирали жрицей, Манан?» «Ох, но ты же все это давно знаешь, малышка!» И она действительно знала. Высокая, с бесстрастным голосом жрица по имени Тхар много раз рассказывала ей об этом, и девочка помнила всю историю почти наизусть. Теперь она с удовольствием еще раз повторила ее сама Манану. «Да, я знаю. Когда умерла единственная, что служит гробницам Атуана, обряды погребения и очищения длились целый лунный месяц, после чего несколько жриц с охраной отправились в иные края через пустыню, по разным городам и селениям Атуана. Они внимательно искали сами и спрашивали разных людей. А искали они новорожденную девочку, появившуюся на свет в ту самую ночь, когда умерла единственная. Когда жрицы находят такого ребенка, то достаточно долго ждут, наблюдая за ним. Дитя должно быть здорово телом и крепко рассудком. Не должно болеть ни рахитом, ни оспой. Не должно страдать слепотой или уродствами. Если девочка до 5 лет не бывает поражена никаким духовным или физическим недугом, это значит, что именно ее тело избрала душа покойной великой жрицы гробниц. Ее отвозят в Авабатх и показывают королю-богу, а потом возвращают в храм и обучают в течение года, в конце которого новая Ара проходит обряд посвящения, когда прежнее ее имя передается тем, кто теперь стал ее хозяевами, то есть безымянным. И с этого момента она сама становится безымянной, единственной, вечно возрождающейся жрицей. Девочка почти слово в слово повторила то, что ей рассказывала Тхар, у которой она никогда не осмеливалась спросить хоть что-то еще. Высокая тощая жрица вовсе не была жестокой, но с окружающими держалась холодно и жила в соответствии с железными законами святого места. Ара перед ней трепетала. Зато нисколько не боялась Манана, даже, пожалуй, с удовольствием им командовала. «А теперь расскажи, как меня выбрали жрицей?» И он снова и снова готов был рассказывать своей любимице. Сначала мы двинулись на северо-запад. Это было на третий день после того, как народилась луна. И точно в этот самый день, месяц назад, умерла та Ара, что была прежде. Первым был город Тенакбах, довольно-таки большой. Хотя те, кто видел Авабадх, считают, что он в сравнении со столицей все равно, что блоха рядом с коровой. Но для меня-то и Тенакбах был достаточно велик. Там, небось, не меньше 10 000 домов. Потом мы пошли в Гар. Но и в этом городе тоже не родилось ни одной девочки на третий день новолуния в прошлом месяце. Были, правда, мальчики, да только мальчики не годятся. Тогда мы углубились в холмистую местность к северу от Гара. Там много мелких селений. Это моя родина. Там, среди холмов, я когда-то родился. Там множество рек, и земля словно покрыта зеленым ковром. Не то, что в этой пустыне. Голос Манана в этом месте всегда начинал дрожать, а маленькие глазки совсем скрывались в глубоких складках на щеках. Он даже умолкал ненадолго от волнения. Потом продолжал свое повествование. И вот мы выяснили, у кого из здешних месяц назад родились девочки и стали по очереди посещать каждый дом. Некоторые, конечно, пытались соврать. «О да, наша девочка родилась как раз на третий день новолуния. Ведь бедняки, знаешь ли, часто даже рады избавиться от новорожденных дочерей. А еще встречались такие, что в своих жалких уединенных хижинах среди холмов совсем не вели счета дням и с трудом могли объяснить даже смену времен года. Так что и сказать-то точно не могли, сколько дней их младенцу. Но всегда ведь можно докопаться до истины, если быть достаточно упорным. Впрочем, дело продвигалось медленно. Наконец, в маленькой деревушке из десятка домов, утонувшей в яблоневых садах, которыми славятся долины к западу от Энтата, мы нашли маленькую девочку. Ей было уже 8 месяцев. Вот как долго мы искали. Но она родилась именно в ту ночь, когда умерла великая жрица гробниц. И в тот же час. Да чего же славный был ребенок! Она сидела на коленях у матери и сияющими глазенками посматривала на всех, кто толпится вокруг, набившись в единственную комнату домика, словно летучие мыши в пещеру. Отец-то ее был бедняк, садовник у какого-то богача, и своего не имел ничего, кроме 5 детей да козы. Даже домишко ему не принадлежал. Итак, все мы столпились там, и уже потому, как жрицы, тихо переговариваясь, смотрели на младенца, можно было понять, что они нашли, наконец, вечно возрождающуюся. И мать девочки тоже это поняла. Она прижимала ребенка к себе, но не произносила ни слова. Ну ладно, на следующий день приходим мы снова. Глянь, а ясноглазая малышка лежит, укрытая тряпьем, и вовсю плачет, кричит, тело у нее все красное, как в лихорадке, и покрыта сыпью. Еще громче плачет ее мать. Ай-яй-яй, это ведь следы ведьминых пальцев. Вон, все тело испятнало, проклятое. Это она оспу имела в виду. У нас в деревне оспу тоже называли ведьмиными пальцами. Но Коссел, та, что теперь верховная жрица короля бога, подошла к колыбельке, да и взяла ребенка на руки. Все так и отпрянули. Ну, и я, конечно, тоже. Не так уж я за свою жизнь цепляюсь, да только кто же входит в дом, где оспа? Но Косел почему-то совсем не боялась. Взяла она ребенка и говорит: у нее же никакого жара нет. Да как плюнет на палец, и давай тереть одну из красных отметин. Пятно исчезло. Оказалось, это всего лишь ягодный сок. Бедная глупая мать надеялась, видно, обмануть нас и оставить дочку при себе. Манон от всей души рассмеялся. Желтое лицо его осталось почти неподвижным, зато бурно заколыхались бока. Ну, муж-то, конечно, побил ее, потому что боялся гнева жриц. И вскоре мы вернулись обратно в нашу пустыню, но каждый год кто-нибудь один отправлялся в деревню среди яблоневых садов, чтобы узнать, как растет девочка. Так прошло 5 лет. Наконец Ткар и Косел в сопровождении стражи, солдат в красных шлемах, специально присланных королем богом, отправились за девочкой. И привезли ее сюда, ибо она казалась возродившейся единственной. Отныне она принадлежала святому месту. «А ну-ка скажи, кто была та девочка?» «Я», — отвечала Ара, глядя вдаль, словно пытаясь разглядеть нечто, постоянно ускользавшее от нее. Однажды она спросила: «А что сделала та женщина, мать, когда жрицы пришли, чтобы увести девочку?» Но этого Манон не знал. Он не был в том последнем путешествии. Она никак не могла вспомнить. Да и что вообще хорошего в воспоминаниях? Все прошло, давно прошло. Она явилась туда, где должна быть. Во всем мире она знала одно лишь подобающее ей место — гробницы Атуана. Весь первый год Ара спала в большой спальне с другими новенькими, девочками от 4 до 14 лет. Но уже тогда Манон специально был выделен ей в телохранители, и кроватка ее тоже стояла отдельно, в маленьком алькове, а не в общей, длинной и плохо освещенной комнате большого дома, где девчонки пересмеивались и перешептывались, прежде чем уснуть, а утром, зевая, заплетали друг другу косы. Когда у нее отняли прежнее имя и назвали Арой, она стала спать одна в малом доме, в постели с одеялами из овечьих шкур, в той самой комнате без окон, которая теперь принадлежала только ей до конца жизни. Малый дом всегда принадлежал единственной, и никто не смел войти туда без ее разрешения. В детстве Аре очень нравилось отвечать тому, кто стучался в ее дверь: «Можешь войти!» И ее злило, когда обе верховные жрицы, Тхар и Косел, не обращали должного внимания на ее разрешение и чаще всего входили без стука. Пролетали дни, проходили годы, похожие один на другой. Девочки, что воспитывались при храмах, много времени уделяли различным полезным занятиям. Ни в какие игры они никогда не играли. Времени для игр просто не было. Они разучивали священные песни и танцы, предания о землях Каргада, сакральные мифы, посвященные различным богам, но чаще всего либо королю-богу, чей дворец находился в Авабадхе, либо богам-близнецам Атва и Вулуа. Из всех девочек только Ара изучала обряды, связанные с безымянными, и учила ее Тхар, верховная жрица богов-близнецов. Каждый день, по крайней мере час, она занималась с Сарой наедине. Но большую часть своего дня Ара, как и другие ученицы, проводила за работой. Девочки учились прясть и ткать шерсть для жреческих одеяний, сажали и сеяли различные растения и злаки, убирали урожай, учились готовить пищу на каждый день, чечевицу, кашу из зерна грубого помола или пресные лепешки. Все это во время трапез разнообразилось луком, капустой, овечьим сыром, яблоками и медом. Самой лучшей наградой для учениц было разрешение пойти на рыбную ловлю к реке с темно-зеленой водой, что протекало недалеко от храмов. Можно было, прихватив с собой яблоко или холодную лепешку, весь день просидеть на берегу среди тростников в сухом солнечном тепле, любуясь медлительной зеленой водой и меняющимися очертаниями облаков над холмами. Однако, если кто-то не выдерживал и взвизгивал от возбуждения, когда лесо натягивалось и на берег вылетала плоская блестящая рыбка, начинавшая тут же задыхаться на песке, Мэббет шипела ужом: «Сиди спокойно, дура визгливая!» Мэббет, жрица из храма короля бога, была еще молодой темнокожей женщиной, но с ужасным характером, твердым и острым, как обсидиановый нож. Рыбная ловля была ее страстью. К ней непременно требовалось подлизываться и стараться вообще не раскрывать рта, чтобы она не рассердилась и снова взяла с собой на рыбалку. И за Мэббет вполне можно было ни разу в жизни больше не попасть на реку, разве что летом, когда воду для хозяйства таскали оттуда, колодец в жару совсем иссякал. Это было ужасно — тащить два полных ведра на коромысле по изнуряющей жаре, белым маревом, висящей над пустыней, да еще поторапливаться. Первые 100 шагов вверх по склону холма к большому дому давались относительно легко. Но постепенно ведра становились все тяжелее и тяжелее. Коромысло жгло плечи, как раскаленное железо. А песок блестел так, что больно было на него смотреть, и каждый следующий шаг был труднее предыдущего. Наконец, добравшись до прохладной тени на заднем дворе большого дома, нужно было опорожнить ведра в огромную бочку у овощного амбара и немедленно возвращаться назад, снова и снова проделывая все сначала. На огороженной территории святого места, так назывались все здешние храмы и строения, считавшегося самой древней святыней на всех 4 островах империи Каргат, проживало около 200 человек. Здесь было 3 храма — большой дом и малый, келье евнухов-телохранителей и прилепившиеся к внешней стене хижины рабов, различные кладовые овчарни, а также сараи для инвентаря. Издали все вместе это выглядело как маленький городок, окруженный голыми сухими холмами, где рос только шалфей, какая-то жестяная трава, торчавшая колючими кустиками, и прочая пустынная мелочь. С запада храмы закрывали холмы, зато с востока, из долин, даже издалека видна была золоченая крыша храма богов-близнецов, сверкавшая и переливавшаяся в небе, чуть ниже далеких горных вершин, подобно блестке слюды на каменистом откосе. Сам по себе храм богов-близнецов был похож на громоздкий каменный куб, облицованный белой плиткой, без окон, с низенькой дверью и крыльцом. Гораздо более красивым и юным, на целые века моложе, был храм короля-бога, расположенный чуть ниже по склону. Его высокий портик украшали толстые белые колонны с разноцветными капителями. Каждая из колонн была сделана из целого ствола огромного кедра, привезенного на корабле с острова Гур-Адгур, богатого кедровыми лесами. Каждый из таких стволов втаскивали к святому месту на веревках не менее 20 рабов.